Глава 19. С трудом разлепив глаза, я, как и вчера, посмотрел в обитый фанерой некогда белый потолок. Взгляд снова зацепился за продолговатую лампу дневного света, оставшуюся еще с мирных времен, и меня охватила тоска. Захотелось вырваться отсюда, вернуться домой, поболтать с друзьями и никогда больше не вспоминать этого страшного мира, который тут же стал меркнуть. Мне пришлось немалым усилием воли подавить наваждение. Я рывком поднялся с кушетки. Хватит путешествий, а то эти красные на меня скоро капканы будут ставить. Голова после вчерашнего немного гудела. Хотя, по моим прикидкам, выпил я не так уж и много. Бррр, никогда больше не буду соглашаться на такие посиделки. Ну, или, по крайней мере, нужно найти менее крепкий напиток для себя, любимого. Немного размяв спину и руки, совершив этакую пародию на зарядку, я повернулся к окну и посмотрел на неустанно копошащийся город. Судя по всему, для местных разделения на выходные и будни просто не существовало. Люди суетились с той же прилежностью, как и в остальные дни моего пребывания здесь. Даже странно, что дни отдыха существовали на скотных дворах, ну и, наверное, еще где-то. Секунду поразмыслив над этим, я решил, что, вероятно, мы кадры ценные, все же пищевая промышленность, и оттого нам дают этот денек отдохнуть. Вскипятив чайник, я распаковал один из армейских сухпайков и без особого энтузиазма разложил перед собой золотистого цвета прямоугольные невысокие баночки. Целая неделя питания этими, неизвестно когда упакованными консервами, кого хошь доведет до уныния. А еще я слыхал, что может довести и до цинги. И самое интересное, что ничего похожего на продукты для завтрака здесь не было. Хоть бы масло кусочек положили. А нет... «Свинина с овощным рагу», — прочитал я вслух. «Так, говядина с гречкой. И просто говядина. Можно сказать, деликатес. По нынешним временам коров-то в периметре мало. Так, еще галеты армейские. Упаковка с какой-то дрянью. Вчера ел, не понял». Первые дни как-то просто пренебрегал, откладывая в сторону, называется фруктовой палочкой, а на вкус прессованный до невозможности сладкий изюм и другие сухофрукты. Устав перебирать рацион, я со вздохом опустил в стакан пакетик чая, залил кипятком, от пакетика немедленно пошла краска. А ведь чай... Тоже теперь, наверное, дефицит. Как-то не подумал я сразу, хотя здесь, скорее всего, живут на военных запасах. А чая там может быть тоннами. К тому же он не портится. Вон, в Китае, продают листья чая, которому 200 лет, и ничего, не травятся азиаты. После недолгих рассуждений я по традиции уже открыл мясной паштет и варварски залез в него безвкусными печеньями, которые называют армейскими галетами. Надо бы чем-нибудь заняться сегодня. Начал настраивать себя. По городу пройтись, посмотреть, чем народ живет, а то ведь как батрак, вернусь домой, вспомнить и нечего. Убирал за свиньями, пил самогон с компанией, разношерстных спорщиков. Что еще делал? Ах, да, первый раз в жизни посидел в каталажке. Гордость. Нормальный человек на моем месте сувениров бы набирал. Хотя какие здесь сувениры? То, что сталкеры из города приперли, так это мне не интересно. Они собирают крохи моей цивилизации, в то время как у меня дома этого добра, чтобы они там не таскали, навалом. В любом случае, сидеть у меня здесь целый день не улыбается. Нужно погулять. Мало ли, может, даму встречу? А что, я тут парень с хорошим жильем, с работой, и, следовательно, по всем канонам человечества не хватает мне только семейного счастья, пускай даже на время. Решив, что в любом случае проведу это воскресенье с пользой, я углубился в еду, изредка поглядывая сквозь окно на бурлящую улицу с неясной надеждой, что та единственная и неповторимая сама пройдет мимо, и мне останется ее только заманить в комнату, для того, чтобы начать знакомство с финальной фразы, а уж потом пойти протирать казенные берцы в городе. Природа, ничего не поделаешь. Конечно, удача мне и не думала улыбаться. Слишком красивые особы в то утро мое окно игнорировали, а мне все ж таки пришлось покинуть убежище. Уже закрыв за собой дверь, я сообразил, что мне неплохо бы обзавестись местной едой. А то чего-то я в самом деле на походном рационе уже какой день, тем более что денег мне заплатили нормально. Конечно, я в здешних ценах не ориентируюсь еще. Меня даже вчера в баре угощали. Но если пораскинуть мозгами в мире, где моя работа считается вполне себе престижной, оплачиваться должна соответственно. Отвернувшись от двери, я кивнул знакомому уже соседу, тому самому, который сварганил лачугу между двумя вагонами. На мое приветствие полубомж среагировал как-то вяло, хотя это и не могло испортить моего настроения. Денек сегодня был что надо, можно сказать, по-настоящему весенний, и этому ощущению не мешали даже тяжелые тучи. Солнце словно подкрашивало их изнутри, и надоевший красноватый оттенок превращался в розовый. Молний тоже не было видно. За неделю я выучил, что появляются они только перед штормом, примерно за день, за два. В остальное время над головой просто красные тучи. Да, и еще. Сразу после таких штормов небо и вовсе становится самым обычным, пасмурным небом. Даже краснота куда-то теряется. Поэтому первые сутки после буйства природы для местных прямо-таки праздник. Ну, разумеется, и для меня теперь тоже. Почему данное стихийное явление называется штормом, никто мне так и не сумел объяснить. По моему разумению, шторм — это где-то возле большой воды или на ней. А здесь, кроме матушки Волги, никакого внушительного водоема нет. Ну, если не считать Волгоградское водохранилище в 20 километрах на север. Также непонятно было, чем этот шторм угрожает живым организмам. Не зря же от него так рьяно все прячутся. Саня на эту тему знал не больше моего. Ну, такой вот он человек. Дальше носа особо не заглядывает. Даже удивительно, как он в дискуссии в компании своих собутыльников слушает. Хотя, может, и не слушает вовсе, так? И для развлечения сидит, сплетни собирает, Да самогон потягивает. Надо бы эту тему у Артема пробить. Кстати, давно что-то соседушка мой не появлялся в поле зрения. Натворил дел и в сторону. Не раз уже в голову мою закрадывались печальные мысли, что именно он внес большущий вклад в мои нынешние приключения. Блин, и надо было ему именно тогда ностальгию свою ублажать. Ведь группа его ходит там нечасто, а останавливается конкретно у этого дома еще реже. Ну что им стоило не делать этого и в этот раз? И вот на самом деле, что бы было, не возьми меня в плен этот удалец. Вернулся бы я домой, снова бы пришлось беседовать с этим, как его, надзирателем. И что потом? Наверное, так бы и нырял сюда в порывах любопытства. Хватило бы и смекалки, подготовиться бы немного к переходам. Ну, там, приобрел бы комок нормальный, берцы, может, разрешение на гладкоствол получил. Ну, и вылез бы когда-нибудь из дома. А там...